Глава 71. Саша смотрела в иллюминатор, прощаясь с городом, окутанным ночным небом. Свет огней домов, мерцающих фонарей и автомобильных фар медленно отдалялся, превращаясь в тусклые пятна, которые сливались с темнотой. Как много людей там внизу. Как много судеб, переплетенных нитями в этот ковер жизни. Кто-то спешил навстречу, кто-то сидел в одиночестве, а кто-то не мог найти себе места в попытках справиться с душевной болью. Коган сказал, что нашли еще тела. Они были помещены в специальные мешки и закопаны в землю. Наверняка те самые, что были на снимках. Но сейчас все это, казалось, стало частью далекого мира, который больше не имел отношения к ее жизни. Она прикрыла глаза и позволила своим мыслям раствориться в пространстве где-то между облаками. Что там с Лизой и Вишневским? Александра не знала и, возможно, не хотела знать. Это помогало ей отпускать город, сбрасывая с себя груз чужих переживаний. Самолет набирал высоту, и Александра повернула голову, чтобы в последний раз взглянуть на отдаляющиеся огни, оставив за спиной все, что происходило в этом городе. Саша воткнула в уши наушники и закрыла глаза. 2 часа, и она снова увидит море, ее собственного психотерапевта. Вот чего здесь ей всегда не хватало. Море.